Анна Сверд стояла посреди комнаты, почти что за спиной полковника. Сняв мешок, она распутывала ремни и тесемки, стараясь развязать его. Появление Жакетты ничуть им не помешало, и разговор продолжался. «Хотела было я сперва пойти прямиком к тебе домой, в Мэтстубен», — говорила Анна Сверд. «Да тебе, чай, понятно, каково мне назад к матушке без единого шиллинга в кармане воротиться. Ну вот я и дала крюку через Карлстад, да и попросила купца Хувинга, чтобы он отпустил мне товару в долг, ровно столько, чтобы в этом мешке унести. Мне-то думалось, что он сделает это по старой дружбе, да он не захотел». Мысли мадемуазель Жакетты были все еще заняты той картиной, которую она видела из окна кабинета, а также письмом, полученным в полдень от старой пасторши Форсиус из Корщурки, и она с величайшим любопытством разглядывала свою невестку. То, что она была чуть ли не на сносях, заметно было сразу. Но при ее росте и стати это не очень безобразило ее. Лицом Анна была по-прежнему красива, но брови ее были так нахмурены, что образовали сплошную черную линию. Под ней непокорным, даже, пожалуй, недобрым блеском сверкали глубокие синие глаза. Полковник не ответил сразу невестке, а обратился прежде к Жакетте. «Твоя невестка», — довольно сухо пояснил он, — «явилась к нам рассказать о том, что ей надоело жить в супружестве с твоим братом, и она надумала вернуться к своему прежнему занятию». Между тем Анна Сверд наконец справилась со своими ремнями и тесемками. Приподняв мешок, который оказался битком набитым ничем иным, как сеном да соломой, она сунула его полковнику под нос. «Видишь, теперь в мешке вовсе пусто. А как мне досадно по дорогам с пустым мешком ходить! Так я и запихала в него сноп соломы». Полковник, не скрывая крайнего раздражения и неудовольствия, откинул назад голову и оттолкнул мешок. Тогда корабейница обратилась к Жакетте. «Прежде ты была добра ко мне, Жакетта. Замолви теперь за меня словечко отцу. Пусть одолжит мне 200 риксдалеров. Я отдам их ему в будущем году на ярмарке в день святого Миккеля». Только что, сидя наверху, мадемуазель Жакетта вздыхала о том, как проста и пуста ее жизнь. Теперь же, когда от нее потребовалось заступиться за невестку, она смутилась и пришла в крайнее замешательство. Но прежде чем она нашла, что ответить, заговорил полковник. «Не советую тебе ввязываться в это дело», — прорычал он. «Мы-то прекрасно понимаем, кто прислал вас сюда», — повернулся полковник Анне. «Сам он явиться не смеет, и потому вместо него мы имеем удовольствие видеть вас». «Ну, папенька...» Однако Анна Сверд это обвинение не очень-то огорчило. «Еще чего», — сказала она. «Тебе и самому-то стало невмочь терпеть этакого сына, так поди смекаешь, каково другому-то с ним. По горло сыта таким муженьком». «Папенька, нынче утром я получила письмо от вдовы пастора Форсиуса из Корщурки. Это истинная правда, что Анна с Карлом Артуром расстались врагами». «Ну что ж, вполне возможно», — ответил на это полковник. «Но мне вовсе не легче от того, что невестка моя с коробом по дорогам ходит. Думаешь, мне невдомек, что, по-твоему, это дрянное дело?» — сказала Анна Сверд. «Но коли уж не хочешь пособить мне, как прошу, так, может, надумаешь чего получше? Вот пришло бы тебе на ум дать мне 3000 риксдалеров, чтобы я купила себе домишко, да завела бы лошадь с коровой. Сидела бы тогда я дома с детем, и не надо было бы мне по проселкам бродить. Уж тут бы я спорить не стала. Это уж будь спокоен». Сделав полковнику такое предложение, Анна с минутку помолчала. Очевидно, она ждала ответа, но его так и не последовало. «Ну, ничего такого не надумал?» — с надеждой спросила она.